Глава 15. Владыка безмятежно спал, когда услышал еле слышный шепот. «Сариэль! Сариэль!» Мужчина сонно непонимающим взглядом посмотрел на спящую рядом супругу, перевернулся на бок и устало закрыл глаза. Сонная нега мгновенно охватила его, и он стал проваливаться в сон. Когда на грани сна и яви зов вновь повторился, а потом еще раз и еще. Сердце Сариэля забилось сильнее, и мужчина испуганно сел на постели, оглядываясь по сторонам. Он не понимал, снится ему это или кто-то на самом деле его зовет. За окном только-только начал разгораться рассвет. Вокруг стояла спящая, умиротворяющая тишина. Окинув взглядом спальню и никого там не увидев, Сариэль бросил взгляд на супругу, которая, окутанная чарами Морфея, беззаботно спала, обнимая подушку. «Приснится же такое!» – пробормотал эльф, удобнее укладываясь, обняв жену за талию одной рукой. «Сариэль! Сариэль!» – вновь послышался едва уловимый шепот, и мужчина, сев на постели, опять огляделся. На душе поселилась тревога. Аккуратно встав с кровати, стараясь не разбудить супругу, эльф вышел на террасу спальни. Ночная мгла отступила, а на горизонте ярко разгоралось солнце. Наслаждаясь тишиной и покоем, мужчина глубоко вдохнул свежий утренний воздух. Внезапно внутри него возникло чувство страха и отчаяния, но сейчас он точно осознал, что эти чувства не принадлежат ему. «Сариэль! Сариэль!» Вновь прошелестел ветер, и владыка замер. Только сейчас он понял, кто его зовет. Ираида. Пронзила его разум страшная догадка. И мужчина бросился в спальню. «Дорогой, что-то случилось?» Услышал он сонный голос супруги, когда спешно натягивал на себя одежду. «Ничего, милая, спи», — поспешил Сариэль успокоить женщину, потому что сам еще не понимал, что произошло. Но он был уверен, что это зов крови. Видимо, его девочка попала в беду и поэтому позвала его. Застегивая рубашку на ходу, он бросился в свой кабинет и попытался связаться с Велиаром, но повелитель демонов на связь так и не вышел. Ждать, когда он сам соизволит в очередной раз побеседовать с ним, Сариэль не мог и поэтому решился. Достав из сокровищницы древнюю книгу, в которой правящий род тысячелетиями тщательно записывал свои уникальные знания, мужчина бросился к порталу, представляющим собой металлическую арку в центре зала. Присев перед ней на колени, Сариэль открыл книгу и, быстро перелистывая шуршащие страницы, нашел заклинание активации портала в темное королевство. Мысленно призвав ритуальный клинок, мужчина сделал надрез на своей руке и начертил кровью на полу руну. Прочитанное заклинание на древнем эльфийском языке активировало ее, и пространство в арке засветилось нежным зеленым светом. После того, как клинок исчез, Сариэль применил магию и отправил книгу обратно в сокровищницу, а сам решительно шагнул в портал. И вот он стоит в одиночестве посреди мрачного зала. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что собой представляет темное королевство. «Какой же я дурак отправить свою маленькую девочку в этот кошмар! Какие-то жуткие морды на стенах, все в черных тонах. Бедная Ираида, как она тут, бедная, находилась столько времени? Жуткое место!» — размышлял Сариэль, спешно покидая зал в надежде как можно скорее найти фею. За дверью оказался узкий полутемный коридор, пахнущий сыростью и плесенью. Только Велиар мог догадаться расположить зал перемещений в подвале. «Нет, это надо же такое придумать!» — злился эльф, наугад бредя по коридору, который привел его к лестнице. Поднявшись вверх и открыв дверь, Сариэль практически вывалился в просторный светлый холл. От такого резкого контраста мужчина замер. Большие витражные окна, через которые первые солнечные лучи робко заглядывали в помещение. Стены декорированы светлым деревом, мозаичный потолок в виде лазурного неба с кружевными облаками. Все это ну никак не сходило с представлением Сариэля о темном королевстве. Мужчина всегда встречался с Велиаром на территории светлых и сейчас был действительно потрясен увиденным. Особенно удивили эльфа огромные фарфоровые вазы, в которых стояли необычайно красивые крупные черные розы. В этот момент он увидел темноволосую девушку в полупрозрачном желтом наряде, которая спускалась по лестнице, держа в руках большую стопку белья. Незнакомка испуганно остановилась и, округлив глаза, рассматривала белокурого мужчину в светлых брюках и небрежно застегнутой рубашке, расшитой золотыми нитками. Длинная коса незнакомца была растрепана, а сам он оказался взволнованным. «Где мне найти Ираиду?» – спросил Сириэль, и в тишине его голос разлетелся громогласным эхом. Девушка, испугавшись, присела на ступеньки, и только сейчас эльф рассмотрел изящные рожки на голове незнакомки и понял, что перед ним чертовка. В голове мгновенно пронеслась вся информация, которую он знал об этой расе. «Служанка», — понял Сириэль и повторил свой вопрос. «Где мне найти фею Ираиду или повелителя Велиара?» В этот момент послышались голоса, и Сириэлю показалось, что Ираида кричит. «Где она?» – взревел разгневанный эльф, и служанка, испуганно икнув, ткнула указательным пальцем в сторону двери, за которой находился торжественный зал. Со словами «Ираида, девочка моя, я иду к тебе на помощь, я тебя спасу!» Сириэль распахнул двери и, увидев разрушение, ошеломленно замер. Он не знал, что тут произошло, но теперь точно знал. Он не зря почувствовал зов своей девочки. Ида попала в беду, поэтому и позвала его. «Сириэль!» — воскликнула Ираида, увидев названного отца, вскакивая со стула. Она быстро направилась к нему. Шаг, еще один, и девушка сама не заметила, как перешла на бег. Плащ соскользнул с ее плеч, но фея этого даже не заметила, и вот она уже в крепких объятиях самого родного для нее человека на земле. «Моя девочка! Моя малышка!» — шептал Сириэль, прижимая Ираиду к себе. Тревога отступила, ведь он понял, что с ней все в порядке. Да, она выглядела уставшей и в какой-то дурацкой одежде, но, главное, цела и невредима. И для Сириэля это было в данный момент самым важным, потому что со всеми остальными неприятностями он разберется. Просто потому, что иначе быть не может. Он ее отец и никому не позволит причинить своей дочери вред. «Почему ты здесь? Откуда?» – прошептала Ида, смотря в глаза Сириэлю. «Я почувствовал, что нужен тебе», – ответил эльф, смотря на свою девочку. Его сердце затопило лавина нежности. «Как?» «Магия крови. Ты позвала, и я пришел», – коротко ответил мужчина. И Ираида только сейчас осознала, что в тот момент, когда она порезала руку об амулет сердца Санталии, она думала о Сириэле. «Добро пожаловать, мой друг, в темное королевство!» — раздался уставший голос Велиара, который вспомнил законы гостеприимства и решил поприветствовать эльфа. Сириэль вскинул взгляд, внимательно посмотрел на демона и, криво усмехнувшись, заметил. «Я смотрю, меня прям тут ждали, а погром, видимо, в мою честь, или я не вовремя появился?» «Нет, ну почему же?» – ехидно сказал повелитель темного королевства, откинувшись на спинку кресла. «Нам в данной ситуации как раз тебя и не хватало для полного счастья. Присаживайся, разговор будет длинным». Демон указал рукой на свободный стул. «Дело-то у нас семейное, если можно так сказать. Да, сынок?» Велиар посмотрел на своего наследника, который, поджав губы, молчал. Рейган злился на себя, на свою несдержанность, ведь он прекрасно знал, какой ужас наводит на окружающих его вторая ипостась, и поэтому знакомить Ираиду с ней в ближайшее время не планировал. Но отец так его взбесил, что молодой мужчина сам и не заметил, как перешел в боевую форму, и теперь опасался, что мог напугать свою избранную, и больше всего на свете боялся увидеть в ее глазах страх к нему. А еще неожиданное появление владыки Сириэля. Рейган прекрасно понимал, что эльф тоже не будет рад их союзу, и сейчас им с Раидой предстоит отстаивать свое право на любовь. И это будет непросто. «А если Ида от меня теперь откажется?» — промелькнула мысль в голове молодого мужчины. «Мне без нее эта жизнь не нужна. Я погибну без нее». Но едва девушка села за стол, все его страхи мгновенно рассеялись, потому что фея сама взяла его за руку и крепко сжала ее. Рейган посмотрел на любимую. Их взгляды встретились, и они поняли друг друга без слов, потому что в данную минуту думали лишь об одном. «Что бы ни случилось, мы будем вместе». Их переглядывания не остались незамечены с Ариэлем, который сел между феей и незнакомой темноволосой красавицей-ведьмой, нежно поглаживающей повелителя темного королевства по плечу. Владыка сначала внимательно посмотрел на Ираиду и молодого рогатого демона. Потом перевел взгляд на Велиара и спросил, «А что тут, собственно говоря, происходит? И почему этот рогатый?» Эльф кинул в сторону Рейгана. «Так смотрит на Ираиду. Да еще и держит ее за руку». Велиар сжал кулаки и тяжело выдохнул. Гела вновь погладила его по плечу, прошептав, «Не нервничай, успокойся». Повелитель кинул на женщину злой взгляд, но она не обратила на это никакого внимания, просто потому что она не побоялась его, прекрасно зная, что весь его грозный вид не более чем маска. «Этот рогатый, как ты изволил выразиться, мой сын, Рейган!» усмехнулся Велиар, наблюдая, как его наследник приветственно кивает эльфу. «А держит он Ираиду за руку, потому что она его избранная. И вот это украшение на его голове, — повелитель указал на рога, — подтверждает это. У них, видите ли, любовь». «Что?» Вскочил Сириэль в ужасе, смотря на молодую пару. «Этого не может быть! Нет, только не это!» Крик эльфа разлетелся по залу. Ираида испуганно вздрогнула, и Рейган мгновенно приобнял ее и прижал к себе. Гела тяжело вздохнула, взяла салфетку из подставки и молча стала ее складывать. Велиар усмехнулся. А боевая подруга, незаметно подлетев с тыла, как следует, размахнувшись, треснула владыку древком по голове. От неожиданности эльф плюхнулся на свое место и, схватившись рукой за темечко, взвыл. «Ау, больно!» А метла тем временем опустилась рядом с парой и угрожающе замерла, демонстрируя жесткие прутья. «Видишь ли, мой друг, как я понимаю, ни тебе, ни мне этот союз не нужен. Поэтому надо подумать, что нам делать дальше», — произнес Велиар с сочувствием, смотря на побитого Сариэля. Метла, будто понимая его слова, угрожающе наклонилась в сторону правителя Темного Королевства. Демон, заметив это, усмехнулся. «Только попробуй, сожгу». И тут же в мгновение ока мужчина получал по лицу жесткими прутьями, а потом метла для верности долбанула его древком по голове. Гела, не сдержавшись, хихикнула и, посмотрев на Рейгана, пробормотала. «Повезло вам, с такой защитницей ничего не страшно». Молодой мужчина усмехнулся, а фея, уткнувшись ему в плечо, прикусив губу, едва сдерживала смех. «Сожгу!» – заорал взбешенный повелитель и швырнул в метлу огненный пульсар. Рейган попытался закрыть Иду своим телом, потому что метла находилась так близко от нее, что огонь мог задеть и ее. Сриэль, испугавшись за дочь, выпустил водяной шар в надежде, что успеет затушить огонь. Гела испуганно ахнула, но произошло то, чего никто не ожидал. Амулет сердца Санталии на груди Ираиды вспыхнул ярко-зеленым светом. Изгустки магии, не долетев до молодых людей, столкнулись с защитным щитом, который их тут же просто поглотил. «Но как?» – изумленно прошептал Велиар и тут же получил от метлы по голове. Демон молча схватился за макушку. Гела не выдержала, засмеялась в голос, за что тут же получила укоризненный взгляд от любовника. «Давайте все успокоимся», – предложил Рейган, вновь обнимая фею за плечи. Нравится вам или нет, но мы любим друг друга. И в любом случае будем вместе. Поэтому давайте спокойно все обсудим». А в это время Сариэль внимательно смотрел на дочь. Вернее, рассматривал на ее груди амулет в виде черно-белого сердца. «Откуда это у тебя?» Подозрительно прищурив глаза, спросил владыка. «Сердце Сантали», – прошептал Велиар, который проследил за взглядом эльфа. Демон приподнялся, чтобы как можно лучше рассмотреть амулет. «Но как? Откуда?» Не веря своим глазам, мужчина протянул к нему руку и попытался притронуться, но амулет мгновенно охватила алая дымка, и демон интуитивно почувствовал, что ему лучше не трогать древнюю реликвию. «Ираида, может, ты объяснишь, откуда у тебя драгоценность, которая много тысячелетий считалась утерянной? Об этом символе власти остались записи лишь в легендах. Я уже и не надеялся, что кто-то из ныне живущих в Санталии сможет увидеть его своими глазами. Амулет искали все, и никому это так и не удалось». Сриэль посмотрел на дочь в ожидании ответа, но за Ираиду ответил Рейган. «Некоторое время назад отец поручил мне разобрать архив с бумагами. Сначала занятие это показалось мне нудным и неинтересным». Молодой мужчина бросил взгляд на отца, который, не моргая, как завороженный, смотрел на него и Ираиду. «А потом меня это увлекло. Множество рукописей, легенд, старых записей. Со временем ко мне присоединилась Ираида. И вот в один из вечеров мы нашли старую потрепанную папку, а в ней была легенда о том, почему Санталия разделилась и как амулет власти был поделен на две части. В этих же бумагах был план, на котором было указано, куда первый повелитель Темного Королевства спрятал свою часть древней реликвии». «И вы решили ее найти?» Перебил сына Велиар, нервно барабаня пальцами по крышке стола. «Да», — ответила Ираида. «Но сложность состояла в том, что вход находился в этом зале, и попасть в него мы могли лишь на празднике. И пока все приглашенные смотрели огненное шоу, мы нашли потайную дверь. Но едва мы вошли, она захлопнулась, и открыть ее мы не смогли. Поэтому нам ничего не оставалось, как идти вперед. Амулеты, как и браслет вызова, перестали работать, и мы даже не могли сообщить, где находимся. Но в конце концов мы вышли в огромную подземную пещеру, где обнаружили тайную комнату, в которой все это время были спрятаны две половинки амулета». «Это невероятно!» – изумленно прошептал Сриэль. «Сердце Санталии все это время находилось в Темном Королевстве». «Нет!» – покачал головой Рейган. «Вы не правы. Комната, в которой находился амулет, была поделена на две половины – темную и светлую, и дверей было тоже две. Мы предположили, что вторая дверь ведет в Светлое Королевство, а потом мы объединили амулет». «И что?» – оба правителя воскликнули в унисон. «Перед нами появился последний правитель Единой Санталии Азарий Дар Ансейрен Зиран. И поведал нам, почему этот мир поделился на две части. Он рассказал о том, как полюбил прекрасную демоницу Индис, как у него появились два наследника с абсолютно противоположной магией и как он был вынужден поделить власть между сыновьями. Азарий очень сожалел, что его потомки забыли его наказ – жить в мире и всегда помнить о том». И Ираида процитировала слова Азария, что «без черного нет белого», как и без белого, нет черного, потому что это две стороны одного мира. А когда он узнал, что мы пара, фея бросила взгляд на любимого мужчину и улыбнулась. Он, будучи уверенный, что теперь Санталия вновь станет единой, спокойно ушел за грань. Азарий был пленником этой пещеры долгое время, и он заслужил покой. «Ваш рассказ выходит за пределы разумного», – задумчиво произнес Сриэль. И если бы не амулет на шее Ираиды, я бы сказал, что такого просто не может быть. Но ваши доказательства неопровержимы. Скажите, а Азарий рассказал вам, как амулет, очень давно поделенный на две части, темную и светлую, оказался в этой пещере. Его наследники, следуя наказу отца, создали общий тайник для реликвии под королевствами и спрятали там две половины сердца. Но шли столетия, правители менялись, и на каком-то этапе наследники темных и светлых решили запечатать совместный амулет, чтобы никто из них не смог воспользоваться им единолично. А потом, видимо, знания об этой пещере были утеряны, пояснил Рейган. «Ираида, ты позволишь мне посмотреть сердце Санталии поближе?» — спросил Сирей. Владыка никак не мог поверить в то, что, несмотря на все их усилия, пророчество все-таки сбудется. Да что там говорить, уже сбылось. Несколько сотен лет назад отец Велиара и Сириэля нашли древний артефакт, который любому может единожды сделать предсказание. И обоим правителям было пророчество, что скоро в этот мир придет мальчик, которому не будет равного его силе, и он объединит в себе свет и тьму, и станет Санталия вновь единой. Именно тогда правители, боясь потерять свою власть, постарались оградить королевство друг от друга. Ну а когда Сириэль и Велиар сменили своих отцов, и предсказание повторилось, они, все обдумав, решили, что ребенок, обладающий и темной силой, и светлой, может родиться только от смешанного брака, и поэтому воздвигли стену, раз и навсегда разрывая связь между королевствами. Каждый из них боялся потерять свой трон и сделал все, чтобы этого не произошло. Когда Сриэль впервые увидел Ираиду, он очень испугался, ведь она наполовину темная. Но потом успокоил себя тем, что она девочка и не может занять трон ни при каких обстоятельствах. Поэтому речь в предсказании идет о каком-то другом ребенке. А теперь получается, что амулет сердца Санталии объединен, и темный со светлой стали парой. «Возьми!» Фея сняла амулет и протянула его отцу. Но едва Сириэль притронулся к нему, как он растворился прямо в воздухе, и вновь возник на шее Ираиды. Велиар удивленно приподнял брови и попросил. «Может, у меня получится?» Но и у него амулет растаял, и лишь Рейгану удалось его взять в руки и надеть себе на шею. «Похоже, амулет выбрал себе новых хозяев, и теперь он принадлежит только им», — констатировал факт Сириэль. И, к сожалению, пророчество началось сбываться. «Пророчество?» — переспросила Ираида, заинтересованно посмотрев на отца. «Да, девочка». И Сириэль рассказал о причине возникновения магической стены между королевствами. «Мы побоялись потерять свою власть, но судьбу не обманешь. Она свела вас в пару. Вы смогли объединить амулет. Все предрешено». «Ничего подобного. Я не позволю своему сыну жениться на фее». Велиар посмотрел на сына. «Даже если не брать в расчет, что она светлая, Ида не может стать твоей супругой, хотя бы потому, что ваш брак сам по себе уже будет мезальянсом. Тебе течет королевская кровь. А о ней мы ничего не знаем». Сриэль, все это время не сводивший взгляд с дочери, спросил у нее. «Ида, ты любишь Рейгана?» «Да, очень люблю. И мое сердце принадлежит ему», — честно ответила Ираида, смотря отцу в глаза. Сриэль видел, что девочка говорит правду, а значит, все потеряло значение. Темный, светлый — это уже не важно. Ведь без своего демона фея просто погибнет. Перед глазами встала хрупкая невинная Лилия, ее мать, и сердце эльфа сжалось. Он так себе и не простил ее смерть. Сриэль считал себя виноватым в том, что произошло много лет назад, и повторения той истории допустить не мог. «Владыка, вы обещали!» — пронеслось в голове слова умирающей Лилии, и эльф принял решение. «Я не против брака Ираиды и Рейгана», — сообщил Сириэль, улыбаясь дочери. После его слов Гела удивленно приподняла брови, а Велиар уставился на эльфа, как на сумасшедшего, а Сириэль тем временем продолжил. «И если это так важно, то в Ираиде течет королевская кровь, потому что она моя названная дочь. Я принял ее в свой род, и она моя наследница.